человеков, бывает, расходятся. Для одного пошлость, а для другого откровение. Личное значение. И двух-трех строчек любимого поэта может хватить на жизнь. Внутренняя интонация. Вот он, ключ. Некоторые преподаватели рекомендуют ученикам обращаться к себе в тоне твердого требования, приказания, даже с прикрикиванием. Действует на кого как. Универсальной интонации быть не может. Тон спокойный, дружеский, мягкий, уговаривающий, бесстрастный, насмешливый. Ну, все может сгодиться. Обязательно только уверенность. Ну, советовали применять формулы самовнушения с постепенно возрастающей категоричностью. Я очень хочу, чтобы моя правая рука стала тяжелой. Я очень хочу, чтобы моя правая рука стала тяжелой. Хочу, чтобы моя правая рука стала тяжелой. Чтобы моя правая рука стала тяжелой. Моя правая рука стала тяжелой. Правая рука стала тяжелой. Правая рука тяжелая. Рука тяжелая. Хороший прием. Но довольно нудный. Типичное занятие старательного ученика. Вернулись домой. Если не голодны, можно, переодевшись в свободное домашнее платье, начать свой сеанс. Если приходится пообедать, то лучше после обеда немного прогуляться, иначе сеанс рискует превратиться в простой послеобеденный сон. Тоже, впрочем, дело полезное. Внутренняя задача уяснена. Если время сеанса ограничено расписанием, или если ваше хобби – точность во всем, то перед тем, как начать, можно поставить будильник, ну, предположим, на 15 минут вперед, и зажать его рычажком. Щелчок даст сигнал к окончанию. Если заснете, можно не беспокоиться. Приготовления закончены? Сосредоточивайтесь. Расслабляйтесь. Делайте упражнения. Производите самовнушение в том порядке, какой вы для себя сами определили заранее, но не исключая и импровизации. Основной настрой – встреча с собой. Все, что произойдет, драгоценно. Мини-сеанс. От нескольких секунд, буквально мгновений, до 2-3 минут, в любое время, в любой обстановке, используя вынужденные ожидания в очередях, на транспорте, помогают как палочки-выручалочки, если набрать таких палочек на целые сутки. С магнитофоном можно заниматься, записав на него с голоса. Можно под музыку, свои самовнушения –